Да, 2-3 дуба выросли на них, раскинувшись и широко и смело. Красуются, шумят, и нет им дела, чей прах, чью память роют корни их. Природа знать не знает о былом, ей чужды наши призрачные годы, и перед ней мы смутно сознаем себя самих, лишь грезою природы. Поочередно всех своих детей, свершающих свой подвиг бесполезный, она равно приветствует своей всепоглощающей и миротворной бездной. Прочитав последние строчки, Эрнестина Федоровна испугалась. Какой ужас он носит в своем сердце, как он вообще может жить с этой беспросветной ночью в душе? Глаза ее машинально упали на последний абзац только что написанного письма брату. «Мой муж, к сожалению, мало озабочен делами семьи и предпочитает вести в это время более устраивающий его образ жизни, то есть вдали от нас». Теперь эти слова показались ей несправедливыми, и она судорожно смяла исписанный лист бумаги. Глава 4. В начале ноября, когда погода нескончаемыми дождями обозначила конец дачного сезона, Эрнестина Федоровна и Бирилевы вернулись в Петербург. Против всяких опасений Николай Алексеевич превосходно перенес поездку. Ноги его настолько окрепли, что он без посторонней помощи был способен преодолевать пространство длиною в несколько шагов. Улучшило умственное состояние. Идиотская улыбка, так раздражавшая Эрнестину Федоровну, сошла с его лица. Он перестал пускать слюни и весьма осмысленно относился к комфорту и питанию. По всей вероятности, срок возобновлен, и он еще переживет кое-кого из нас, раздраженно констатировала Федору Ивановичу свои наблюдения Эрнестина Федоровна. Бирилев воистину неистребим. «Прекрати, прекрати немедленно эту тему!» — закричал в ужасе Тютчев. «То, о чем ты думаешь, ничего не изменит для него, но многое и худшему изменит для нас». «Да, и Мари по-прежнему, несмотря на свое состояние, будет расходовать остатки сил, чтобы поддерживать жизнь в этом получеловеке». Тютчев, закрыв уши руками, уходил от подобных разговоров с маниакальной последовательностью, возобновляемых женой. Мари, действительно, пренебрегая собственным весьма неблагополучным состоянием здоровья, все свободное время отдавала уходу за мужем. Кроме того, ей приходилось дежурить в больнице, за время ее отсутствия претерпевшей серьезные изменения. Покровительство императрицы, которого сумел добиться Боткин, позволило расширить клинику и значительно увеличить число сестер. Еще 30 дам пришли на открытие Сергеем Петровичем курсы и вместе с Мари дежурили в палатах. Этот небольшой, но весьма деятельный кружок энтузиастов наконец обозначил путь, которым надлежало двигаться обществом попечительства. В старой и новой столицах, в губернских городах, стали возникать клиники и больницы, подобные тем, что открыла в Петербурге Георгиевская община. Все это отнимало много сил и времени. Мари совсем перестала следить за своим здоровьем, и результат этого пренебрежения не замедлил сказаться. Боли в груди и кашель усилились. Сергей Петрович, встревоженный ухудшением здоровья Мари, настоял на ее обследовании, которому привлек лучших врачей столицы. Боткин, Белоголовый, Моносеин, Бородулин, все петербургские светила приняли участие в попытке отвести беду от своей коллеги, сестры милосердия Марии Федоровны Бирилевой. И каждый раз в недоумении отступали. Легкие были благополучны. Причина болезни оставалась неясной, а ее разрушительное действие вполне очевидно. Сошлись на том, что Мария Федоровна страдает от малокровия и еще от нервного перенапряжения. «Да разве так можно, голубушка?» — увещевал ее Сергей Петрович. «Вы и Николая Алексеевича не спасете, и себя погубите. Силам человеческим предел есть, а вы его безоглядно переступаете. Профессиональнее, спокойнее относитесь к происходящему. Эмоции и переживания умерять надо». Мария согласно кивала головой, видя, как, вопреки собственным советам, волнуется Сергей Петрович. «Простите, Сергей Петрович, я постараюсь, я буду профессиональнее, если получится». Виновата, конфузливо обещала она. «Это от слабости характера. Я понимаю, я постараюсь». Сергей Петрович слушал обещания и не верил им. «Вот что», — однажды решил он, — «поезжайте-ка за границу в теплые края. Я посоветуюсь с коллегами насчет желательного места вашего пребывания там и сообщу. А вы пока подумайте, кому можно доверить Николая Алексеевича. Если остановите свой выбор на мне, то буду польщен вашим решением».